Глава 20. Алан. В кабинете матери ничего не изменилось со дня ее отъезда во Фрагидрию. Быстро пробежав взглядом по книжным полкам и стеллажам, я уложил Тиэль на небольшой удобный диванчик для осмотра посетителей. Девушка не подавала признаков жизни. Губы посинели, грудь едва вздымалась. На руки даже страшно было смотреть. Молодой лекарь, бывший ученик моей матушки, явился следом, безошибочно определив, что нужно немедленно искать противоядие в запасах матери. Их было видимо-невидимо. Я не сомневался, что у лорда Риэля получится без труда справиться с задачей, но все же с волнением наблюдал, как он возится с возлюбленной Титуса. Мама очень любила этот маленький, уютный кабинет при личных покоях. До своего таинственного исчезновения она занималась здесь лечением разных хворей, хранила мази, настойки, заметки с рецептами снадобий или попросту отдыхала. Мама действительно считалась выдающимся лекарем и специалистом по ядам. Очень многие знатные лорды обязаны ей жизнью. Я невольно сжал кулаки. Обязаны и благодарны аж настолько, что прекратили поиски. Отец удовлетворился отчетами поисковых отрядов, которые утверждали, что мать погибла. Но тела не было. Если бы не отбор, я бы уже плыл в земли Фрагидрии. Но вместо этого придется задержаться на выбор невесты. Да и после свадьбы тоже. Вряд ли молодая жена обрадуется, если я уеду спустя несколько дней после церемонии. Мне бы жену, да с такой же любовью ко всему живому, как у мамы, и к путешествиям, как у меня, чтобы понимала мои стремления или даже согласилась отправиться со мной. Только где ее такую найти? Уж точно не на отборе. Тиэль застонала, пока лекарь сноровисто перебирал противоядие, позвякивая баночками разных форм и размеров. Я посмотрел на кисти девушки, покрытые жуткими ожогами, и с трудом подавил тяжелый вздох. Мясо выгорело практически до кости. Руки. Если бы плащ накинули мне на плечи, смерть была бы ужасной. Медленной и полной боли. Даже с противоядием спасти меня вряд ли смогли бы. «Что ты там возишься?» — прошипел я на лекаря, ища на лице девушки следы жизни. «Если она умрет, отправишься за ней!» «Тише, Ал, тут мы сейчас не поможем», — вмешался Рэй. Вот ему действительно удается быть хладнокровным, а я размяк, как последний идиот. «Нужно потребовать у отравителей название яда». Я резко встал и вышел из кабинета, не желая ждать, пока лекарь перепробует на несчастный весь арсенал матушки. Словно разъяренный вепрь, подвинул одного из стражников, и за ворот камзола приподнял посла, вручившего мне плащ. «Противоядие где? Что за яд?» — спросил, тяжело дыша от гнева. «Не имею ни малейшего понятия, ваше высочество». Процедил смертельно оскорбленный дракон, чью делегацию немедленно взяли под стражу и выволокли в коридор, и аккуратно отцепил мои побелевшие от напряжения пальцы от своей одежды. «Нас подставили. Подменили дары. Никому из нас не выгодна ваша смерть, так же, как и война между нашими государствами», — сказал твердо и всем своим видом дал понять, что подозревать их в покушении беспочвенно и глупо. Он не лжет, Ал. Рейгар положил руку мне на плечо. Ни один идиот не стал бы так рисковать, даря отравленный плащ из рук в руки, разве что он не хочет быть немедленно убит на месте. «Прекратите скандалить!» Отец оказался рядом и торопливо зашептал. «Нам не нужны слухи. Вернемся в кабинет и там обсудим ситуацию. Я распорядился перенести бал, хотя есть ли в том надобность. Дальше будешь утверждать, что Таланиэль не твоя Имари». «Я не буду говорить об этом, пока не будет оказана помощь леди Тиэль». Я резко развернулся и пошел обратно в кабинет. «Нужно придумать, как помочь моей спасительнице». Боги, до сих пор, как подумаю, что надел бы этот плащ, мороз по коже. Я успел открыть дверь в кабинет, но отец догнал меня и ухватил за рукав. Нам придется поговорить об этом, Алан. Хватит тянуть. Это девушка Имари. Прекрати артачиться и женись уже. Изрек отец, кивнув на древние трактаты, раскиданные в беспорядке по письменному столу, где я их оставил, и вопросительно вскинул бровь. Неужели ты по-прежнему сомневаешься? Даже после того, что произошло? Очень вовремя. Я посмотрел на отца и нахмурился. Думает только об отборе. За ним пришла целая процессия желающих принять участие в нашем споре, и все столпились в проходе. «Может, девушка сама все подстроила?» — предположил один из послов. «Ей-то это зачем?» — нахмурился я. Этот разговор успел порядком надоесть. «Зачем сотрясать воздух, когда нужно действовать?» Дальше голоса слились в единый гомон. Кто-то поддерживал идею о том, что Тиэль сама все устроила. Кто-то пытался аргументировать тем, что ее и так отметило древо, и ей нет смысла убивать своего жениха. Рейгар молча втащил меня в кабинет и захлопнул дверь. Лекарь сидел рядом с Тиэль. Ее темные кудри раскинулись по подушке, и казалось, что девушка просто устала и прилегла поспать. Руки были сложены лодочкой и лежали на животе, а в ладонях она держала светящийся мирным голубым светом лист великого древа и белое перышко грифона, скорее всего, Хоки. «Лордриэль, ты даже бинты не наложил?» Моему возмущению не было предела. Я схватил тонкие полоски двунитки и целебную мазь и собирался лично заняться лечением, но лекарь тихо сказал: «Прошу, ваше высочество, не надо громких звуков. Великое древо само исцеляет ее. Лист он вылетел из-за пояса девушки, а перо проникло через дверь, когда вы выходили. Я хотел его убрать, но, увидев свечение, остановился. Не доверяя словам лекаря, я подошел и принялся наблюдать за происходящим. Лист скрутился, словно от первого осеннего мороза, обхватив перышко, как в объятия, и светился. А раны на руках Тиэль медленно, но вполне заметно исцелялись. Я тяжело вздохнул. Это правда. Древо всячески указывало на Тиэль. Указывало, что она моя Имари. Но как же так? Ну не может, чтобы эта девушка была предназначена для меня. Рэй подошел ближе и с не меньшим любопытством скользнул взглядом по телу возлюбленной Титуса. И все-таки ты не прав. У нее прекрасные светлые локоны. И с Титусом она не была близка. Девушка невинна, Ал. Он посмотрел мне в глаза, а я невольно нахмурился. «Где вы блондинку увидели?» — поинтересовался у моего друга лекарь. «У нее шикарные волосы цвета ночи». «Вы можете идти». Я тоном дал понять, что услуги целителя тут больше не нужны. Рэй, не обращая никакого внимания на сопение и уход Лордериэля, сноровисто начал осмотр спящей. Хм. Он потянул за длинную цепочку и достал из декольте девушки алый камень. «Знаешь, что это?» — спросил и, приподняв Тиэль, снял украшение. «Амулет от Роланты», — удивился я. «Этот артефакт долгие годы хранился в нашей сокровищнице. Мало кто о нем знал. Мало кому вообще положено о нем знать. Но около 30 лет назад он был похищен. Рэй тогда гостил у меня и слышал всю эту историю с первых уст. Лицо девушки почти мгновенно изменилось. Нос уменьшился, стал тоньше и изящнее. Кончик чуть приподнят, что придавало облику невинности. Губы бантиком слегка приоткрыты. Цвет, как у нежной поверхности морской ракушки. Кожа чуть темнее, чем у Тиэль, но такая же нежная и бархатистая. Брови светлые, а не изогнутые черные линии. Уголки губ слегка приподняты, словно ей снится что-то очень приятное. Глаза закрыты, длинные ресницы слегка вздрагивают, словно девушка хочет проснуться. Волосы стали совершенно другого оттенка. Светлые, густые локоны. Не Тиэль, незнакомка. Говорю же, блондинка. Улыбнулся друг и протянул мне амулет. «Пойду успокою толпу и отцу твоему объясню, что все в порядке. А ты, если хочешь выяснить, кто она и зачем здесь, лучше запри за мной дверь».